Чем заменить соль? Маслами, в том числе с острым специфическим запахом. Рыжиковым, льняным, оливковым. Лимонным, гранатовым и апельсиновым соком. Винным, бальзамическим или яблочным уксусом. Соевым соусом. Соевый соус не вреден так, как кристаллическая соль, и используется даже в достаточно строгих диетах. Заквашивание сои, настаивание ее в присутствии соли, перерабатывает соль в принципиально другой продукт. Дешевые соевые соусы, имеющиеся в продаже, мало кому нравятся. Более вкусные стоят дороже, рублей 120 и больше, за 250-граммовую бутылочку. Много его и не понадобится, потому что с соевым соусом настолько легко естся самая пресная еда, что переесть оказывается очень легко, поэтому использовать его нужно крайне умеренно. Хорошая замена соли – морская капуста в высушенном виде, имеющая солоноватый вкус. Зеленью, овощами, специями и пряностями, особенно с резким вкусом, чесноком, луком, хреном, редькой, петрушкой, чайной ложкой трав, например, базилика, петрушки или укропа, или специй, таких как кайенский перец или паприка. В травах и специях содержатся почти все нужные нам витамины и минералы. Мы не только снижаем риск сердечно-сосудистых заболеваний и болезней почек, но и улучшаем свой иммунитет, повышаем жизненный тонус. Единственное «но» – солить смесью трав еду можно только в тарелке. Если вы добавите ее при варке или тушении, большая часть витаминов разрушится от высокой температуры. Вы можете также приготовить свою собственную смесь нескольких трав. Храните ее в плотно закрытой стеклянной банке. Бросьте в нее несколько зерен риса, которые будут впитывать влагу.